Глава 13. В воскресенье Клиффорду захотелось прогуляться по лесу. Было прекрасное утро, и мир, облачившийся в чудесный белый наряд из расцветших за ночь грушевых и сливовых деревьев, казался неузнаваемым. Клиффорда пересадили из домашнего кресла в самоху изнесла. Это все равно, что сказать, пусть тухлое яйцо остается тухлым, лишь бы скорлупа была целой. Но в том-то и беда, что тухлые яйца рано или поздно лопаются. «Не думаю, что люди так уж похожи на яйца», — улыбнулся он. «Даже на космические, моя дорогая маленькая проповедница». Космическое или мировое яйцо — символ возникновения Вселенной и всего рода людского. Согласно некоторым фольклорным мотивам, например, китайскому, человек рождается из яйца, а яйцо превращается в человека.